Глава 6. Как только я оказалась в коридоре, закрыла за собой дверь и буквально пулей побежала сразу же в ванную. Мне срочно нужно охладиться, а все остальное подождет. Струи воды остудили тело и привнесли в мой разум ясность. Проанализировала весь этот день, поняла, что Марат Архаров — катализатор для скачков моего настроения. «Стань моей любовницей, Бэль. Я умею делать хорошо и стану чутким первым. Тебе понравится». Все время повторяла про себя сказанную им фразу. Не знаю, как долго я мылась, но легче мне стало не намного. Внутри я продолжала лихорадочно гореть. Многие моменты дошли до меня из-за этого с опозданием. Так что только после холодного душа до меня дошло, что ни на какие мероприятия Марат ходить и не собирался. По вечерам ведь он тренируется, после чего принимает ванну. А значит, он просто развел меня, как ребенка. Надев белый банный халат и скрепив на голове полотенце наподобие челмы, протерла ладонью запотевшее зеркало. Из отражения на меня смотрела бледная девица с ярко-алыми щеками. Пальцами коснулась губ, гадая, настолько ли хороши поцелуи Марата, как он их рекламирует. «Тьфу, Бэль, останови на этом свои фантазии! Еще не хватало поддаваться на провокации Архарова». Взмахнув ресницами, надела тапочки и вышла из ванной комнаты аккурат в тот момент, когда прозвенел звонок в дверь. Застыла на минуту, почему-то решив, что это вернулся Егор, и быстро юркнула к глазку, чтобы убедиться в своей правоте и предостеречь Марата. Лучше будет, если что, все-таки вызвать наряд полиции. Но, вопреки моим опасениям, на лестничной площадке топтался не мой сталкер, а какая-то блондинистая девица в облегающем костюме. «А вы к кому?» Открыла дверь, но церемониться не стала. Обвела взглядом незнакомку и осталась недовольна увиденным. На 100% была уверена, что это к Марату. Юбка-карандаш подчеркивала ее крутые бедра и пышные ягодицы, а разрез сбоку делал акцент на бесконечно длинных ногах. Из всего этого я могла похвастаться лишь задницей. Блузка из-за большой груди трещала по швам, а расстегнутые пуговицы не скрывали кружево бюстгальтера. Фи, как пошло, красный. «Я?» Брови девицы удивленно вскинулись вверх. «Ошиблась, что ли? А Марат сказал, вроде 35-е». Она как-то замялась, отступила на шаг и, схватившись за дверь алыми ногтями, чуть двинула ее в бок, посмотреть на номер квартиры. «Да, вы!» Взбесилась вдруг ни с того ни с сего, глядя на разукрашенную фифу во все глаза. Хотелось дать ей пинка под зад, но мое желание было нерациональным. Со всех сторон. «Я?» Будто задумалась, надувая пухлые, явно естественные губы. Наградила же мать природа. Не поскупилась. «Як? Маратура? Марара? Маратику? К Маратику я? Да». Странная заминка была мною успешно проигнорирована. Все, что меня интересовало, это с какой стати Архаров удумал тащить сюда своих любовниц, и пусть даже не врет, что она сотрудница по работе. «Маратик!» Протянула я на всю квартиру, чтобы этот бугай уж точно услышал мой пропитанный ядом голос. Со стороны моей спальни раздались шаги, а затем дверь открылась, являя лик венценосного Архара. Ему бы рога и совсем красота. Жаль, не женатый. «Красавица Бэль, передумала все же». Дернул бровями и растянул в горделивой улыбке, которая так и кричала. Еще никто от предложений Марата Архарова не отказывался. Даже начал срывать с себя футболку, но в последний момент остановился, видимо, заметив мое ехидное выражение лица. «К вам тут гостья». попыталась представить девицу покультурнее. «Дорогая, судя по виду. Сколько за нее отвалили? 1000 баксов?» «А ты ревнуешь?» Натянул футболку обратно на торс и двинулся к нам. «Больно надо, но вы же помните правило 3? Всяких путан не водить». «Да что вы себе позволяете? Вы вообще кто такая?» Визгливо закричала оскорбленная блондинка, и цвет ее волос подействовал на меня, как красная тряпка на быка. «Лучше бы вам заткнуть свою путану!» Зло процедило и ткнуло пальцем ему в грудь. Он как раз оказался рядом со мной, но на этот раз его близость меня не волновала. Я была слишком зла, чтобы обращать внимание еще и на этого бугая. «Вы подписали документ?» Выдохнув, постаралась успокоиться, а то он уже и без того косится на меня с довольным видом и продолжает, как назло, молчать. На нервы мне действует, гад. «Регламент я только распечатал. Подпишем после ухода Маши». Кивнул мне и ласковым голосом затем обратился к девице, у которой от счастья расправились плечи. «Идем, куколка, у нас дело не в проворот. На все про все всего час. Быстрее, пока Цербер тебя не покусала». Девица скрылась в моей спальне и напоследок окатила меня презрительным взглядом. А Марат, этот негодяй, даже ни разу не обернулся, закрывая за собой дверь. Я потопталась в коридоре, пыхтя и давясь собственной злостью, а затем громко потопала в гостиную. «Может, я заболела? Или у меня ПМС?» Обычно я тихая и спокойная, а сегодня какой-то Цербер, реально. Не выдержала и 5 минут, как взяла банку и прилипла к общей со своей комнатой стене, прикрыла глаза и стала прислушиваться. Тихо. Иногда звучал ненавистный женский голос. Снова тишина. А затем раздался скрип. «Неужели это кровать?» Тишина. Снова скрип. «Ну нет, никакого разврата в доме дяди я не потерплю». Вооружившись банкой, словно шла на изнурительную и священную войну, на цыпочках направилась к двери. Одним глазком гляну, что там происходит. Чисто убедиться, что все чинно и благородно. И ни капельки я не ревную. Просто есть правила, и их надо соблюдать.